Всем желаю здравия. С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе. Я надеюсь, снова будет нам интересно. Сегодня мы будем рассматривать тему «Человек и его природа. Законодательные правовые нормы и возможности человека. Человека сегодня». Это довольно-таки может показаться грустной темой, такой печальной, которая муторная, и, в общем-то, не всем она может быть приятна. Интереснее все-таки про цветочки и танцы поговорить. Но, на мой взгляд, пришло время разобрать, а что же есть человек, и как ему вообще здесь жить, какие права на него воздействуют, и вообще воздействуют ли, найти ту самую золотую середину, в который он бы чувствовал себя очень хорошо, и не просто он себя чувствовал хорошо, а чтобы все сообщество себя чувствовало хорошо и процветала наша держава. Итак, я предлагаю это провести в форме доклада, я буду подключаться, когда необходимо будет что-то уточнять. Приступай. Хорошо, благодарю. Друзья, но мне бы хотелось начать со следующего момента. У нас есть святая убежденность, что мы то, что мы чувствуем. Вот. А органы чувств наши, ну, мягко говоря, далеки от развитого совершенства. У нас есть убежденность в том, что я – это вот мое тело. Какие-то там мысли иногда мелькают, а чаще всего эта бетономешалка у нас вообще никогда не останавливается. Вот. И какие-то там эмоции, чувства, которые вот связаны с этим набором, возникают. Вот. Но на самом деле, так ли это на самом деле? Этим ли только исчерпывается человек? Вот у Ницше есть такая фраза интересная. Человек – это мост между животным и Богом. Вот. Вот то же самое, все животные имеют тело достаточно развитое, эффективное, бегающее, работающее, кушающее, как-то там размножающееся и так далее. Эти же функции есть и у человека. Но всем ли это исчерпывается? Так вот я хочу привести несколько примеров, фактов из научных исследований, которые, по сути дела, не столько отвечают на этот вопрос, сколько ставят еще больше вопросов. Но отвертеться от них невозможно. И, кстати говоря, что опыт духовных практик людей, которые себе позволяют эти вещи, я не имею в виду какие-то там поповские игрушки вокруг ритуалов. Нет, не об этом идет речь. Вот. Так вот, к чему пришли? Начнем с нашего любимого тела, которое вот рядышком и которое вроде как я. Тело, по сегодняшним подсчетам, состоит порядка из 70 триллионов клеток. Вот. И эти клетки имеют самые разные функции, свойства и так далее. И все они вместе живут, взаимодействуют очень эффективно. Что самое интересное, каждая клеточка из этих 70 триллионов испытывает 6 триллионов реакций в секунду. Каждая клеточка получает более 400 миллиардов единиц информации в секунду. Вот. И все это друг друга точно слышит, знает, понимает и так далее. Но что интересно, когда раньше было принято считать, что нервная система целиком и полностью управляет всеми процессами, происходящими в клетках, то сегодня оказалось это совершенно не так. Скорость движения нервных сигналов по нашим нервам, как было подсчитано, порядка 100-150 метров в секунду, всего-навсего. А теперь наложите на 70 триллионов, на 400 миллиардов единиц информации, на 6 триллионов реакций в секунду, и все это происходит одновременно. И когда это наложили, поняли, что этой скорости нервных, так сказать, движения по нервным нашим стволам, ее явно недостаточно, чтобы справляться со всем вот этим набором. Очень часто люди испытывают такие вещи, как ну, вдруг какое-то интуитивное откровение. Непонятно откуда, но вдруг получаешь какую-то информацию, которая на самом деле очень ну, как бы справедливая, мудрая и точная и правильная. Вот. Но мы ее вроде не думали, вроде бы она как бы ниоткуда пришла. И вот таких фактов достаточно много. Как сегодня начали уже понимать, что, оказывается, тело вписано в нечто еще гораздо большее, то, что мы называем, ну, условно, природой, в самом широком ее понимании. Вот. Вся эта природа пронизана так называемыми энергополевыми структурами, как сегодня говорят. Да? Или как некоторые мудрецы говорят, что сознание, которое пронизывает с собой все, от нашего атома, допустим, на ногте нашей левой ноги, да, до самых дальних закоулков Вселенной. Вот это вот начало разумное действительно везде присутствует, и его свойства просто удивительны, уникальны, и их еще исследовать и исследовать. Так вот, по сути дела, многие процессы в человеке и происходят, и регулируются вот этими вещами, о которых я сказал, и о которых мы часто просто не задумываемся. И по сути дела, человек, как он привык себя считать, вот я, тело, там, мысли, какие-то чувства, это можно сравнить как кончик иглы со всей остальной Вселенной. То есть человек – это вот вся Вселенная. А тело и то, что он привык выдавать за себя, это вот тот маленький конец иглы всего-навсего. Так вот, человек начинается гораздо больше на этом тонком плане. Вот. Ну, сегодня уже многие об этом говорят, и физики, и уже физики даже говорят психологам, отдайте сознание в нашу епархию, потому что без сознания природа вообще не полная, и объяснить ее невозможно. То есть вот такие факты говорят о том, что человек на самом деле это нечто гораздо больше, чем мы привыкли считать. И наша задача именно вырастать в человека, о чем очень хорошо, допустим, знали наши предки. И было такое понятие, как движение по золотому пути. То есть развитие в сторону вот этого содержания, о котором я говорил, неизмеримого, бесконечного, вечного и постоянно растущего. Вот. Именно движение вот в это развитие и было то, что называли наши предки «золотой путь». И это считалось просто непревзойденным достоинством развиваться в этом направлении. Вот это составляло, по сути, духовное развитие человека. И человек начинается только там. Я просто очень коротко могу сказать, что из моего личного опыта, когда человек находится вот на этом уровне вот этого вот, я бы сказал, качественного характеристик того, что я описывал, как духовное начало всей природы, его жизнь совершенно по-другому меняется. Во-первых, он становится творцом. Он постоянно чувствует присутствие любви. Постоянно ощущение, что ты дома находишься. Ощущение такой полноты жизни, которую вообще невозможно исчерпать. И главное качество – это гармония, красота, любовь. Вот эти все вещи, присутствие бесконечной мудрости. Вот то, что на этом уровне очень хорошо ощущается. И именно здесь, по сути дела, и начинает раскрываться человек как таковой. Ну, вот это вот то, что касается природы человека. Теперь по поводу следующего. Мы живем в сегодняшнем мире, который опутан всякого рода правами, законами там и так далее, и так далее. Когда у нас случаются неприятности и нас тащат в суд, допустим, там, или на нас накладывают какие-то штрафы, то мы вдруг узнаем, что есть какие-то законы, как-то вдруг чего-то я там кому-то должен с чем-то считаться и так далее. Вот откуда они начинали появиться? Если очень коротко, то получается, что когда мы начали жить так или иначе во взаимодействии друг с другом, да, мы сейчас не берем тему предыдущую нашу, где мы говорили об общинном укладе наших предков, вот, то взаимодействие людей так или иначе приводило к тому, что, ну, если возьмем хотя бы историю так называемого Древнего Рима, да, рабы составляли существенную часть того социума, которые находились в определенном, так сказать, состоянии, достаточно униженном, при том они вроде бы как и люди были. И в какие-то моменты люди, которые находились в угнетенном состоянии, так или иначе начинали бунтовать, как принято говорить, и требовать своих прав. И хочешь не хочешь, с этим однажды приходилось начинать считаться. Никуда от этого не денешься. И вот в те времена начинает появляться то, что законодательные современным языком инициативы, которые якобы регламентировали жизнь и отношения людей между друг другом. Вот. И вот это римское право, так называемое, одно из первых, так сказать, моментов, которые начинали формировать права и свободы человека. Со временем это все превратилось в буллы, так сказать, папы римского, которые очень хитро три таких канонических документа, которые говорили о том, что, во-первых, вся собственность на земле принадлежит Римской католической церкви, о том, что человек сам тоже является собственностью церкви, и дошло до того, что вся, так сказать, уже чуть ли не планета Земля с ее духовным началом тоже принадлежит церкви. И это прецеденты, которые сегодня кажутся достаточно дикими, но они сегодня являются до сих пор действующими. К примеру, во время Столетней войны в 1666 году вышел такой документ, который говорил о следующем, что человек, доживший до 7 лет, обязан заявить о том, что он является живым. Если он об этом не заявил, то он просто является собственностью. Все его имущество и сам человек является собственностью английской королевы, так называемой. И это, к сожалению, в международном праве вот эти вещи до сих пор еще и действуют. Вот. Конечно же, все это так или иначе, ну, такой явной, так сказать, дикостью, ну, не могло долго существовать. Все это нивелируется, одевается в очень такие красивые упаковки. Вот, и все равно власть придержащие вынуждены создавать какие-то демократические институты, которые бы, ну, все-таки позволяли человеку иметь свои права. И в настоящее время есть такая всеобщая декларация прав человека. Вот она утверждена ООН, по-моему, в 1948 году, если я не ошибаюсь, вот, в которой прописаны права человека. И здесь начинается самое-самое интересное. То есть всеобщая декларация прав человека, она действительно очень мощный документ, там всего 30 статей, небольших, так сказать, по размеру, но они совершенно отчетливо на международном уровне утверждают права человека. То есть человек — это прежде всего тот, кто по факту своего рождения вот, существует, вот, что он берет на себя ответственность относиться к себе и ко всем, так сказать, соплеменникам, прежде всего по принципам добра. Вот. И что шестая, по-моему, статья этой же Всеобщей декларации прав человека, она отчетливо говорит о том, что человек обладает незыблемым правом вот, и заниматься там управлением государства и, так сказать, многие вещи, которые ему, мягко говоря, позволено. Вот, о чем наши, так сказать, чиновники и так называемая власть придержащая вспоминает, как правило, в последнюю очередь. Ну, допустим, у нас в ЛНР 12-я статья совершенно отчетливо говорит, что смысл деятельности государства и всех ее органов состоит в том, чтобы обеспечивать права человека. А на деле мы очень часто видим, что и чиновники, и силовые структуры занимаются только тем, чтобы кошмарить человека, не давать ему там что-то делать. Хотя в Конституции записано черным по белому. Вот. Мы же этих прав очень часто не знаем. Вот. Далее. Наша жизнь, как людей, обычного народа, она формируется на тех местах, где мы живем. И кому, как не нам, знать наши потребности, наши задачи, наши, так сказать, нюансы, которые мы понимаем, как сделать на местах. Или с помощью тех, так сказать, друзей и специалистов, которые живут рядом. Этого никогда не видно ни с Москвы, ни с Нью-Йорка, ни с Луганска, ни с какого там дальнего даля. Вот. И мы, забывая о своих правах, мы просто не руководствуемся этим. Так вот, на основе Всеобщей декларации прав человека сегодня ни одно государство не может считаться демократическим, если у него не прописаны эти права в основных законах, ну, в частности, в Конституции. Вот если об этом говорить, то вторая статья нашей Конституции, вот, ЛНРовской, вот она, к примеру, вот, такая вот. В России она 5-я статья, в Украине она 3-я, в Белоруссии тоже 5-я, по-моему, во Франции 5-я, кажется. Вот. Ну, то есть во всех странах так или иначе эта статья закреплена. О чем она говорит? Что первичным источником власти является народ. И народ осуществляет свою власть непосредственно. Вот. Точка. То есть совершенно отчетливо, понятно и ясно записано. Мы же, не понимая этого, передоверившись, так сказать, за многие там столетия тому, что есть там над нами царь-батюшка, есть там начальники, они якобы должны. Вот. И вот эта инерция такого, ну я бы сказал, негожего отношения к своей собственной жизни, она до сих пор продолжает существовать. Мы все еще надеемся, что кто-то нам должен. Но права у нас есть. Вот есть такая Лариса Николаевна Бозина в России, потрясающий, интересный человек. Она жизнь положила на то, чтобы людям объяснить эти простые вещи. Вот, что человек имеет право на самую достойную жизнь. Вплоть до права, там, так сказать, на состав бюджета того же российского, ну и так далее. Вот. То есть, когда мы понимаем, умеем читать эти законы, мы начинаем говорить сегодня совершенно по-другому с чиновниками. Вот. Ну, к примеру, сейчас в России набирает очень мощное такое как бы движение, когда в суде люди начинают волеизъявление человека выражать открыто. Я есть человек, вот, к примеру. Вот. Представьте, пожалуйста, вы кто? Судьям, как правило, у большинства просто нет удостоверений того, что они судьи. У них нет полномочий, закрепленных, так сказать, в их иерархии, того, что они имеют право отправлять так называемые суды. У них нет доверенности на работу с третьими лицами. Понимаете? И мало того, что многие суды вообще зарегистрированы в американской юрисдикции. Они вообще не наши. Знаешь, какая странность. Мы этого не понимаем, не знаем. И как бы понуро идем, так сказать, повесив голову. Судите нас. Ну что? Ну вот. Облажался. Судите меня. Не знаем даже таких простых вещей. И вот это вот все крайне важно нам понять, осознать и начинать этими всеми вещами руководствоваться. Вот. Мало того, это современное законодательство, оно же тоже достаточно такое многоплановое, хитроумное, изворотливое. Вот человек обладает правами. Когда мы начинаем говорить о законах, регламентирующих жизнь внутри страны, там уже такого понятия, как человек, чаще всего не существует. Есть гражданин. Кто такой гражданин? Гражданин – это человек, вступивший в договорные отношения с государством. А человек является бенефициаром этого самого гражданина, то есть выгодополучателем. Есть еще такое понятие, как физическое лицо. Вот смеяться будете, но если в паспорте Российской Федерации написано «гражданин Российской Федерации», в паспорте ЛНР такого понятия, как «гражданин», нет. Там написано «физическое лицо». Что такое физическое лицо? Четкого определения до сих пор и не существует, а его и трудно. Ведь физическое лицо – это и муравей, и таракан, и крокодил, там, и обезьяны, и все. Они тоже физические лица. Вот. Вот каким образом мы как повелись на вот эти вот юридические изыски, что нас в нужные моменты, то же самое государство или бойкие юристы, а юрист, по сути дела, это не тот, кто стоит за ваши права, а тот, кто умеет договариваться с властью, с судами и так далее. Чаще всего не в нашу пользу. Вот, с каким-то послаблением, но не с прямым, так сказать, соблюдением наших прав. Вот. Вот бойкие юристы очень легко переводят это понятие «физическое лицо» в то, что он только он и является. Вот ты и есть физическое лицо, ты за все ответственен, ты изначально виноват, и ты вообще никто. И это, ну, понимаете, вот, допустим, любому соседу по даче, вот, имея, так сказать, под рукой такого юриста, ничего не стоит, что ваш урожай на вашем участке, он вообще не ваш. Вот, а принадлежит он там кому-то другому и так далее. Вот эти игры юридические, они, к сожалению, очень часто наши права нивелируют. Мы же не знаем основных, так сказать, вещей, слепо идем на поводу вот таких бойких ребят. И это, к сожалению, составная часть нашей жизни, которая не в нашу пользу. Вот. А играть на поле лохотрона не по нашим правилам, мы всегда будем проигрышем. Так вот, задача как раз состоит в том, чтобы осознать, понять вот эти вещи. Вот. И когда мы это знаем, вот, ну, допустим, та же Лариса Николаевна, у нее целый цикл есть, так сказать, выступлений, где она очень отчетливо, так сказать, рассказывает прямо по статьям Конституции, прямо по законам, дает каждому возможность понять, какое право он имеет. Даже созданы такие прецеденты, как паспорт, вернее, печать гражданина, бланк гражданина. Когда вы с такими инструментами входите к чиновникам, вот, они уже обязаны совершенно по-другому к вам относиться. Иначе это подпадает под статью, с которой вряд ли им справиться. Вот. Но мы не привыкли этим руководствоваться, а придется, если мы хотим жить по-человечески, достойно, а не быть в рабском положении кого угодно в разные исторические эпохи. То ли богатеев, то ли самоизбранных, то ли еще кого-нибудь. Вот это очень и очень важно каждому из нас для себя прояснить, понять и начать этим всем руководствоваться. Вот почему я так бы вынужденно говорю о сегодняшнем дне, где вот существуют такие вот инструменты, такие вещи, закрепленные в форме законов и так далее. Потому что сегодня этим как раз и регламентируется наша жизнь во многом. Вот. Но есть то, что был опыт наших предков, когда существовала ведическая цивилизация, где если мы с кем-то договариваемся и я как бы настаиваю там подписание какого-то договора с человеком о том, о чем мы с ним договаривались, это считалось глубочайшим оскорблением. Потому что самыми важными свойствами и принципами были это гармония с природой и совесть. То есть совместное знание ведомого высших свойств природы, высших законов. И жития своего собственного именно в соответствии с этими законами. Для этого не нужны никакие законы. Это законом. Ты что сегодня говорил о том, что такое кон. Вот. Как раз вот это сбор божественных законов, которые стали нашими. Вот. Вот это все было, ну, как бы и в воспитании, и в крови, и в генетике. Это то, что совершенно естественно человек руководствовался и пользовался. И сочинять законы, и требовать это было, так сказать, ниже нашего достоинства. Вот. Ну, нам, по сути дела, когда мы далеко ушли от этих принципов, от этой культуры, придется еще очень-очень многое вспомнить. Но даже в этом положении дел, не самым, так сказать, изысканным и верным для нас, у нас есть возможности, которые точно так же закреплены в законах, и ими надо учиться и пользоваться. Мало того, когда в конце концов мы понимать начинаем все эти вещи, когда мы начинаем осваивать то, что называется духовным развитием, я еще раз подчеркну, духовное развитие – это не трескотня вокруг там, каких-то церковных книг и ритуалов. Это прежде всего ваш личный сонастрой с глубинными, мудрейшими свойствами, вот этими божественными свойствами всей природы. Вот. Для меня в этом фразе слово «божественный» как символ характеристик качественных того, что лежит в глубине самой жизни и всего существования. Вот это я имею в виду под «божественным». Вот. И когда у нас появляется такой опыт, и мы опираемся на мудрость природы, она всегда уместна, даже если кому-то на первый взгляд кажется, что что-то неправильно. Вот. Она всегда уместна, всегда верна, всегда правильна. Когда мы исследовали это, позволили себе понять, осознать это, у нас рождается доверие. И тогда мы в рамках гармонии и любви, объединяющей всю жизнь, вот, и мудрости, которая все это пронизывает, мы всегда делаем правильные поступки. Тогда нам законы тоже не нужны. Вот в этом, по сути дела, является такая золотая середина, на сегодняшний взгляд, которая, на мой взгляд, может человеку помочь обрести и честь, и достоинство, и природные свои права использовать в полной мере. Вот если очень коротко то, что я хотел сказать. Да, такой интересный доклад, экскурс в прошлое с переводом в настоящее. А как вообще согласуется человек сегодняшний с человеком ведическим? Что такое человек ведический и как к нему прийти, если человек сегодняшний находится под прессом всех тех обстоятельств, которые ты перечислил? Леш, ну вот смотри, ты так непроизвольно, когда мы с тобой только обговаривали вот тему вот этого сегодняшнего нашего эфира, у меня мелькнула мысль, наверное, будет неполным, если нам не дать возможность человеку хотя бы познакомиться, а как все-таки обрести вот это так называемое ведическое состояние, да? Ну, я сейчас только что говорил, может быть, даже есть смысл организовать еще одну передачу, где мы, ну, как бы на опыте взаимодействия с тобой, вот как бы вдвоем, поможем в данном случае тебе, как ну, примеру, попасть в это состояние и искренне описать, что ты чувствуешь, что ты понимаешь, что с тобой происходит в этом состоянии. Ну, это как бы такой практический урок, можно так назвать. Тогда это будет гораздо понятнее, потому что многие вещи вот на форме словесного объяснения, они кажутся ну, абстрактными, какими-то надуманными, непонятными. Но, как я уже сегодня говорил, прежде всего ведание – это прямое знание. Прямое знание чего? Природы, существования, жизни. Мы когда сегодня описывали вначале, что такое человек, где он начинается, обратил внимание, сколько мы объема, так сказать, единиц, процессов и всего остального зацепили. А это только малая часть, это только кончик иголки. А все остальное начинается за пределами. Эта тема настолько терра инкогнита, многими вообще не исследована. Вот. Но мудрецы, которые знали это, они всегда опирались именно на это. То есть вся жизнь в ее неизмеримой полноте пронизана мудростью, энергией любви. Вот этими божественными свойствами, когда они в жизни выражаются в конкретной жизни каждого человека как развитием, как присутствием творчества, как мудрости, как отдельного человека, так и взаимодействие целых групп людей, основанных на этих. Вот это все такого рода прямого знания и стержень внутри человека, это и было основой вот этого ведизма в древние времена. Сегодня все в большей степени основано на информации и на выборе каких-то отдельных там, так сказать, ценностей, программ, установок, шаблонов там, и так далее. И мы чаще всего вот этими мелкими вещами руководствуемся с точки зрения своего разумения, может быть, чаще всего в кавычках. Вот, и думаем, что это все, что возможно. Но это далеко не так. Вот ведическое отличалось полнотой всего этого. А сегодняшнее человек, он находится, ну, мягко говоря, на распутье. И вот ему-то, почему возникают эти периоды время от времени? Потому что человек, живя не по правилам природы, он так или иначе начинает приходить к трудностям. Вот, и возникает вопрос, а как же делать, что идти? Выбрать очередные уловки, которые приведут к следующим трудностям, которых я пока не вижу, или все-таки вернуться к истокам и наладить такие взаимоотношения со своим внутренним миром, то есть со своим стержнем, который бы всегда был в мудрости, в полноте, в гармонии, в любви, красоте и в творчестве. Даже описание этих характеристик, оно всегда говорит в пользу этого. Вот. И вот здесь очень важно нам находить эти внутренние источники, вот, знакомиться с опытом прошлого, практиковать в своей внутренней практике, и тогда это становится уже естественной частью нашей жизни. Но эта тема огромнейшая, и она требует, так сказать, я бы так думаю, отдельного разговора, отдельной передачи. Угу. В общем, в одной из передач ты предлагаешь мне отрастить длинные ушки, серую шерстку, хвостик пимпочкой, чтобы стать физическим лицом в виде кролика, на котором ты проведешь испытания. Ну, это того стоит. Хорошо. Это того стоит. У меня просто огромный опыт в этом плане, и все, кто так или иначе со мной проходил подобные практики, но это опять отдельная тема. Это человека настолько озаряет, меняет и дарит ему горизонты развития, которые ну, хватит на целую вечность. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Да. Человек и его природа, законодательные правовые нормы, возможности человека сегодня. Что-то в заключение нашим радиослушателям и зрителям скажи доброе вечное. Братцы, мир, в котором мы живем, он уникальный и удивительный. И он никогда не против нас. Он нас любит. Вот как это, может быть, кажется уж слишком, эта фраза. Но он правда любит. Когда мы находим в себе силы, возможности, и особенно внимание. Не к шаблонам, которые стали нашими привычками, а внимание к тому, что есть во всей полноте. Мы начинаем открывать для себя потрясающие свойства человека и понимаем, что человек по сути дела, только начинается. И горизонтов его интереса, развития, так сказать, приключений, они безграничны, просто безграничны. Это совершенно другое измерение нашей жизни придает. Я вам искренне желаю открыть в себе вот это вот, то, что мы называем человеком с большой буквы, и жить в фарватере вот этого вот развития и единства именно с этим человеком. Вот. Ну и кроме того, что даже те существующие законы, они позволяют нам осуществлять свои права и жить в чести и в достоинстве. Вот. И это не совсем трудно. Вот. А когда мы все больше и больше людей начинаем создавать такие прецеденты, то хочешь не хочешь, все начинают с этим считаться. Вот. И это тоже, как говорится, не совсем сложно. У нас есть такие возможности, и тому сейчас очень-очень много примеров. Поэтому не забывайте о том, что вы человек, у вас, как говорится, впереди потрясающая интересная вечность, вот, в которой никогда не соскучишься, вот, и что мы обладаем честью, достоинством, и, как говорил Горький, человек – это звучит гордо. Вот. Вот этого я и желаю вам и обрести, и вспомнить в себе, и находить возможность объединяться вот с этими природными свойствами внутри себя. Это интересно, правда. Ну что ж, благодарю за хорошие слова. Я в заключение скажу, что иногда мы под роликами пишем ссылки на файлы, например, на различные ресурсы, на которых разбираются темы более глубоко. Ну, к примеру, если уж мы говорим про местное самоуправление, то в этом случае и будем включать ссылки на сайты, где местное самоуправление находится во главе угла и где можно подчеркнуть какую-то дополнительную информацию. Так что иногда не ленитесь не только посмотреть сам ролик, но и посмотреть, что под роликом находится. Если будет необходимость, то под роликом мы обязательно будем писать такие ссылки. Кстати, мы можем здесь, я даже выпустил такую книжку, называется «Человек, его природа, право и возможность быть им». Мы можем ее как бы, ну, файл этот разместить здесь, там, где более подробно изложено то, вот, о чем я говорил сегодня. Хорошо. В общем, смотрите за тем, что, вернее, смотрите на то, что написано под роликом, а не только слушайте и внимайте словам, потому что иногда необходимо иметь перед глазами текст, какие-то статьи, ссылки на какие-то другие, может быть, ресурсы и другие записи. На сим я уже с вами буду прощаться. Напоминаю, что с вами был Александр Соколов, Алексей Орлов, Народное славянское радио. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Всего доброго. Thank you.